Глава 18. Смутные образы рождались у меня в голове. Отголоски кошмаров наслаивались на реальность. Ключ и замок. Ключ у меня, а замок она нашла. Бред какой-то. «Ты сама там была?» — уточнил Султан. «Я знаю, где это». Лерри глянула на меня так же, как раньше смотрела в лицо База, с тревогой и надеждой, и добавила: «Одна я не смогу туда войти». «Это далеко?» — спросил бригадир. «В центре». Он задумчиво озвучил: «Эмплифайер. По-английски просто усилитель. Термин из электроники». «Да, усилитель», — горячо кивнул Фомин. «Но не электромагнитных, а спинорных полей. Из той же оперы, что и нуль-генератор. Похоже на псевдонаучную ахинею». «Нуль-генератор не выдумка. В Америке ведутся разработки. Я собирал косвенные данные. У меня есть кое-какие материалы. Я все вам отдам». «Да, знаю. Вы щедрый человек», — мрачно усмехнулся Султан. «Только это другой диапазон. Нуль-генератор — оружие. А усилитель, он работает в биологической полосе». «А что это значит?» «Воздействует главным образом на живые организмы, усиливает их собственные биополя». «Чепуха!» – пробормотала Майя без особой уверенности. Я закрыл глаза. «Исцеление! Хорошее слово! А вдруг выйдет? И не только с Базом, но и с несчастным контуженным придурком. Амнезия ведь тоже болезнь. Вот только лишь одна паскудная деталь – и очень существенная». Я глянул на Лерри. «Вокруг того места полно зомби». «Хватает», — честно ответила она. «Если бы имелось время, можно аккуратно просочиться несколькими группами, наблюдать, выждать подходящий момент. Но ждать некогда. Максимум через час Бас умрет. Он уже умирает, и я это знаю. Нано-коктейль и кровозаменитель дали лишь краткое облегчение. Я покосился на БТР. В каком-то смысле это проще. Если нельзя быть осторожным, надо стать быстрым и слегка ненормальным. 600 охранников. У ваших людей здесь, в Болхове, имелись гранатометы?» «Да», – торопливо кивнул Фомин. «РПГ и ПТУРСы». Можно было не спрашивать, хотя они давно не люди, стволов и прочего добра у них в избытке. Я обернулся к Лере. «Еду с тобой», — окинул взглядом свою маленькую бригаду и добавил для Султана: «Хаммер в твоем распоряжении и деньги, как договаривались. Выведи всех из города. Скоро здесь будет жарко». Он нахмурился, а Майя шагнула ближе и схватила меня за руку. «Никуда я тебя не отпущу. Одного». «Я тоже с тобой», — подтвердила Ксюха. «Мы же всегда вместе». «Заткнись», — резко ее оборвал. «И слушай Султана. Времени на уговоры нет». «Денис», — пробормотал бригадир. «Ну что еще?» Я нетерпеливо дернулся. В это мгновение автоматная очередь ударила в стену дома. Один из бодигардов медленно оседает. Второй вместе с Фоминым падает на траву, вжимается в землю, закрывая голову руками. Пули лупят по стене, выбивая фонтанчики пыли. Мы прячемся за БТРом. Стреляют откуда-то из тумана. Лерри уже исчезла в люке. Оживает ПКМ в башне и начинает косить вырастающие из дымки фигуры. А им хоть бы хны. Одни разлетаются серыми ошметками, другие падают, но опять встают. Пули долбят по броне БТРа, словно невидимый дятел часто работает стальным клювом. Но это все мелочь, пока не появился кто-то с гранатометом. Султан стреляет из-за колеса. Майя и Ксюха тоже не жалеют патронов. Трудно промахнуться по идущим в рост фигурам. Но их не становится меньше. А главное – неясное движение в тумане по левому флангу. Кажется, нас пытаются обойти. Вот же черт, раньше такого не было. Зомби умнеют прямо на глазах. «Хватит!» – — командую я. «Все внутрь!» «Ну да, под защиту брони. Стоящий на отшибе «Хаммер» точно отпадает». Женская часть коллектива запрыгивает в БТР через кормовой люк. Вместе с собой втаскивают крота. Рюкзак и мешок с деньгами тоже не оставили. А султан? Да где же он? Замер у тела индейца. Я не вижу лица бригадира, только сгорбленную спину. Что-то он шепчет и держит холодную руку. «Султан, ему уже не поможешь!» Он хрипло отзывается. «Уже нет!» Ползет назад, пули долбят землю рядом, а уцелевший фоминский бодигард целится султану в спину из М-16. И когда ведь успел подобрать мерзавец? Я ликвидирую оплошность. Остается Юрий Петрович. Губы его трясутся. «Денис, я буду вам полезен». Вот чем он может быть полезен? Несчастный больной человек, слабый и безоружный. «В машину! Живо!» Едва люк захлопнулся, БТР сорвался с места. В кресле водителя сидела Лерия. Пулемет продолжал работать короткими экономными очередями в автоматическом режиме. Бортовой компьютер стрелял по всему, что движется. Да, эта машина только внешне выглядит неказистой. Она напичкана электроникой. Крохотные видеокамеры передают картинку на экраны. Бойницы можно держать наглухо закрытыми. Мягкие кресла обтянуты настоящей кожей. И весь салон покрыт чем-то вроде пробкового дерева. Упругая, приятная на ощупь. А вот интересно, это все горит? Наверное, нет. Пропитано специальными химсоставами. Фомин для себя готовил, так что заботился и о комфорте, и о безопасности. Броневик класса люкс куда практичнее лимузина. Хотя мини-бар тут имеется. Султан достал бутылку коньяка, хлебнул из горла, предложил мне. Под озабоченным взглядом Майи я отказался. Голова и так тяжелая. «А мне можно коньяка?» — донесся снизу голос База. «Еще чего?» — возмутилась Лере. «Жизнь не удалась», — вздохнул пресс-секретарь. «И смерть тоже паршивая». «Не болтай, тебе вредно». Он по-прежнему лежал на полу между креслами. Ему должно быть удобно. Пол покрыт чем-то мягким и пружинистым. Хотя «удобно» — не очень подходящее слово в его ситуации. Ксюха таращилась на большой обзорный экран перед креслом водителя. «И откуда их, уродов, столько набежало?» «Они чуют смерть», — спокойно объяснила Лере. И вырубила пулемет. «Молодец, патроны надо беречь». Нас чуть подкинуло на выбоине, но не слишком сильно. БТР, легко, будто ветер, шел через толпу ходячих трупов. Изломанные фигуры с глухим стуком разлетались вправо и влево. Только одному, слишком настырному, удалось зацепиться. И почти две минуты мы крупным планом любовались на экране его засохшей физиономией. Темные глазницы смотрели в камеру, а челюсти шевелились. «Красавец!» – буркнул султан. Едва вырвались с пустыря, бригадир не выдержал. «Можно я его уберу?» «Сиди!» — отозвалась Лере и заложила крутой вираж. Активный мертвец слетел с брони. «Так будет с каждым, кто забыл пристегнуться!» — объявила Ксюха и едко покосилась на Фомина. «А вы не забыли?» Но вроде ушли. Пули уже не лупят по броне. Шум мотора ровный и приглушенный. В салоне легкий цветочный аромат. Освежитель воздуха. На экранах окутанные дымкой пустынные улицы. Лере включила радар. В обычном тумане это помогает. Синтезированная картинка бывает куда отчетливее реальной. Но не здесь. Цифровое изображение вообще сплошное молоко. Удивительно, что остальная электроника пока работает без проблем. Не стоит доверять технике. Надеяться надо на себя. А вот и Нютин молодец. Пока мы болтали с Фоминым, успел перетащить внутрь БТРа кучу оружия. Собрал с трупов запасные магазины и ручные гранаты. У нас богатый арсенал, включая пару подствольных гранатометов. Интересно, а сколько зомби мы успели угробить? На пустыре вокруг было не меньше сотни. Удачно вышло, даже если часть из них опять сможет подняться. Весь вопрос только в том, сколько их будет впереди. БТР резво перепрыгнул через канаву. Скорость – это то, что надо. Я украдкой окинул взглядом товарищей. Нет, не бояться. Насколько вообще можно не бояться в этом поганом месте? Крот рассказывает Ксюхе что-то смешное. И Нютин тоже прислушивается, и улыбка трогает его губы. Только Лерри не отвлекается, ни на миг не спускает глаз с экранов. «Как там говорил Султан? Дружный коллектив – залог успеха. Лишь одному тут явно не сладко. Фомин сидит потупившись, бледный, напряженный. Вероятно, мечтает, чтобы о нем просто забыли». Майя коснулась моего плеча и шепнула. «Зря ты его взял». Я пожал плечами, хотел ответить, мало ли, мол, что, заложник нам пригодится, но не успел. У Юрия Петровича хороший слух и сообразительность, он понял и торопливо озвучил. «Я вам не враг, такие, как мясник, враги, а я просто бизнесмен». «С хорошо оборудованной личной тюрьмой», — сухо подтвердила Майя. «Такие времена». «Ага». «Все изменилось. Нет России и нет прежнего мира. Государство, правительство, скоро ничего не останется. Это новый феодализм. А я не злодей, я лишь пытаюсь быть честным феодалом». «Что-то самое главное государство и не думает исчезать», — обернулся султан. «Так Америка уже не страна, это орудие мирового порядка». «Ну да». «И вы его часть?» «Есть правила игры, их надо соблюдать, иначе тебя сметут». «Как смели Россию?» «А вы вспомните, что она из себя представляла. Разваленная экономика, гнилое коррумпированное управление. Кто всем распоряжался? Кому текли в карман миллиарды? Ничтожеством, гуляющим по куршавелям с толпами проституток. Неужели вы думали, что этот бардак мог продолжаться долго?» «Интересно, а кто ее развалил?» — усмехнулся султан. «И вы ведь не в Америке сколотили капитал?» «Да поймите же, есть объективные экономические законы». «Понимаем, грабить и разрушать — прибыльное дело». «Вот кто бы меня упрекал?» — скривился Фомин и зыркнул на банковский мешок с деньгами. «Считайте, что это плата за наше терпение», — хмуро ответил бригадир. БТР резко подбросило, и я едва не вылетел из кресла. Думал, очередная колдобина, но машина накренилась и поползла, зарываясь носом в разбитую дорогу. Мотор натужно гудел, только двигались мы медленнее пешехода. Лерри выругалась. Я окинул взглядом экраны. Вроде чисто. Какой-то переулок между деревенского типа усадьбами и пятиэтажками. «Глуши мотор», — скомандовал я. «А мы с султаном прогуляемся». На всякий случай добавил для остальной публики. «Никому носа не высовывать». «Да очень надо», — буркнула Ксения. Снаружи тихо, так что можно разобрать стрекотанье кузнечика где-то далеко в заросших сорняком огородах по ту сторону деревянных штакетников. Откуда он здесь? Тонкий беспечный голосок. За все время первое живое существо крупнее комара. А вот остальные открытия не такие радостные. «Полный кирдык!» — вздохнул султан и пнул ботинком колесо, вернее то, что от него осталось. Второе, переднее, не в лучшем состоянии. И одно из следующей пары. Чертовщина какая-то. Это ведь не заурядные автопокрышки. Цельные катки из пористой резины, усиленной углепластовыми нитями. Их не всякий фугас возьмет. А тут... Полное впечатление, что колеса обглодал огромный жадный зверь. Хорошо так обработал, почти до самой оси. А местами захватил куски металла из днища БТРа. Я оглянулся. Ничего подозрительного. Лишь в десятки метров ямка поперек дороги. Через нее мы проскочили совсем недавно. И там что-то темнеет. Но у меня нет желания туда заглядывать. У султана тоже. А если переставить колеса с уцелевших пар? Это тебе не газель, пробурчал я. Ничего, кое-какой опыт у меня есть. А инструмент? Внутри, кажется, был домкрат. Тут мы оцепенели. Из тумана явно слышался нарастающий гул. Едва различимый, он казался далеким. Таковы законы человеческого восприятия. Но внутри звуки доходят иначе. Спустя мгновение из-за пятиэтажки вынырнул БТР, почти копия нашего, с одним важным отличием – отрядом зомби верхом на броне.